«Прошу прощения за бесцеремонное вторжение, мой лорд. Дверь была не заперта». Раздался вежливый голос, полный ледяного спокойствия. Сион прищурился и вновь опустился на стул. «Ты Фроаде». Он вошел, длинноволосый и мрачный, высокий как Клаус, но при этом более стройный. У него на руке было диковинное черное кольцо. Красота этого человека заставляла затаить дыхание, но самое прекрасное в нем, темно-синие очи, были мертвенно холодны. Рискнувшие попасть под их прицел застывали в страхе. Полковник Миран Фроаде особенно выделялся из всех подчиненных Сиона. По долгу службы он очень усердствовал, чтобы однажды Сиона стал правил не только Роландом, но и всем континентом Минолис. Он говорил, что путь тирании – темный и грязный путь, и бремя этой тьмы он возьмет на себя. Работая на Сиона, он выполнял все задания до тошноты безукоризненно и нередко проявлял излишнюю инициативу. На него-то и возлегла работа, которая раньше доставалась Фиоле, не говоря уже о грязных делишках, за которые покойный ни за что бы не взялся. Миран Фроаде всегда выбирал наиболее эффективный метод, при том число жертв его не заботило. Сложный был человек. Клаус тоже это понимал, потому и испытывал к Фроаде искреннюю неприязнь. «А ваше величество пользуется спросом?» Холодно улыбнулся вошедший полковник. «Надеюсь, что вы приятно провели с ними время вместо того, чтобы работать». Сион нахмурился. «По-моему, я слышу сарказм. Мне казалось, что ты одинаково ненавидишь Клауса, Калны и перерывы на обед». «Не поймите меня неправильно», — покачал головой Фроаде. «Никакого сарказма. Возможно, я и впрямь недолюбливаю генерал-майора Клома и полковника Кайвала, но при этом я высоко оцениваю их умения. Клаус Алая Рука знаменит далеко за пределами Империи, а полковник Кайвал является превосходной пешкой в разыгрываемой вами партии». Да, именно так он и сказал. Фроаде, не скрываясь, говорил то, что думал о пешках Клауса и Калны, прямо в лицо его величества. Смелый был человек. Сион мрачнел прямо на глазах, и полковник поспешил исправить ошибку. «И должен признаться, они хорошо умеют то, что мне дается с трудом. Помогают королю развеяться». У короля эти слова вызвали печальную улыбку. «Не трать силы на бессмысленные оправдания. Я прекрасно знаю, что ты думаешь о моих подчиненных. Для тебя, приверженца тирании, они мелкие сошки, не правда ли? Из тех, кого ты без раздумий уберешь с пути, если они перестанут приносить пользу, и не важно, кто тебе противостоит. Странный ты человек, но ты несешь на себе этот груз, эту тьму, которая мне непосильна, и я не могу тебя осуждать». Фроаде ухмыльнулся уголком губ, его хладнокровный вид сменился торжествующим. «Я поистине счастлив принять столь щедрые похвалы». Астал пожал плечами. «Итак, с чем ты пришел ко мне сегодня? Я прочел твое заключение, как ты того и хотел. Вот оно, передо мной. Сожалею, что это отняло у вас время». Вновь склонился Фроаде. «Так что же?» Он будто хотел о чем-то спросить, но вместо этого молча уставился на Сиона своими мертвыми глазами. В этот миг усталый Сион думал о своем. Фроаде очерчивал круг насущных проблем. Лидеры стран Минолиса постепенно вступали в игру, и среди них наибольшее беспокойство вызывала крохотная молодая империя Гастарк, вторгшаяся в военизированный Стоул. Гастарк расширил границы влияния, захватив несколько мелких государств, что спровоцировало гонку вооружений по всему континенту. Это был первый звоночек, возвещавший невиданных масштабов конфликт. И теперь даже относительно спокойный юг рискует быть втянутым в боевые действия. Тогда и Роланд не останется в стороне, особенно в нынешнем состоянии. В настоящее время Роланд не может конкурировать с другими странами в плане военной мощи. Вдруг произнес Фроаде в унисон с мыслями короля. И присвоение Стабула с помощью Ноа-Эн не приблизило бы нас к Северной Империи Стоул. Анализируя ситуацию, я вынужден признать, что этот Гастарк представляется неодолимым хотя бы потому, что продолжает атаковать позиции Стоула. Так обстоят дела. И теперь... Сион вздохнул и договорил за полковника. Роланд уязвим, поскольку внутренние проблемы не дают ни усилить армию, ни расширить территории. Любая военная операция может стать предлогом для оппозиции, чтобы лишить меня власти. Тут Сион заставил себя замолчать. Страна, которой неведомо, что такое война, страна мирная и прекрасная, где все живут счастливо. Ради такой страны Сион стал королем. А ради такой мечты он убил своего отца, сторонника бессмысленного насилия. Да только мечта никак не желала становиться реальностью. Фруада спокойно продолжил. «Наша главная задача – это скорейшее укрепление Роланда. Пришло время отнять власть у дворян и создать процветающую империю Роланд, а не просто видимость таковой. Для этого необходимо как можно быстрее провести чистку». О, Сион знал, что Фруада имеет в виду. «Убить всех дворян». «Всё это уже есть в моём рапорте», – произнёс Фруада. «Мы должны выразить готовность сотрудничать с аристократией, соглашаться с ними во всём, делать вид, что всё стало как раньше, когда при королевском дворе совершалось мздоимство и взяточничество. И тогда дворяне ослабят хватку», – нахмурился Сион. «А мы, усыпив их бдительность, покончим с ними. Так? Это способ мгновенно решить все наши проблемы», – кивнул полковник. «А что же народ?» Король посмотрел ему прямо в глаза. «Даже за то короткое время, пока будет длиться спектакль, многие могут пострадать. Люди будут умирать с голоду. И что с того?» Прямо сказал Фруаде. Число жертв по-прежнему волновало его в последнюю очередь. Сион думал долго, и наконец он понял, что ему действительно стоит взять пример с Фруаде. Для короля его подданные – это просто число в графе населения. Спасать Роланд придётся ценой многих жертв, без которых, увы, никак не обойтись. Сион Астал знал, что так будет с самого первого дня своего правления. И теперь судьба целой страны зависела от того, притворит ли он в жизнь этот циничный замысел. Но если так, Фруаде прищурился. Когда он заговорил, его голос был по-прежнему ледяным. «Вижу, вас гложет сомнение. Что ж, тогда рассмотрим другие варианты. Итак, вы на редкость блистательный правитель. Вашими стараниями Роланд уверенно стремится к наивысшей точке своего развития, ваша политика пойдёт на пользу всему народу, и вот тогда старинным родам станет не до смеха. Они покорятся вам, а вы продолжите постепенно менять страну, пока за вами не последуют все до единого. Однако все вопиют о том, что вражеские войска окажутся здесь намного раньше». Да, такова была злая реальность. Это он тоже знал. Враги уже были рядом. Если верить Райнеру, некие чужеземцы тайком проникли в Империю Нельфу. Так что времени мало, пора наконец что-то решать. След улыбки возник на лице Фруаде. Но сегодня вам следует отдохнуть. Прошу, не изнуряйте себя чрезмерной работой. И знаете, мой лорд, всё зависит только от вас. Что бы вы ни решили, я смиренно повинуюсь вам. Надеюсь, вы как следует всё обдумаете. Миран Фруаде с поклоном ушёл во свояси. Сион ещё очень долго смотрел в пустоту, молча, не шевелясь.